12. В августе 1957 года газета «Le Monde» поместила заметку своего специалиста по русским делам, подписанную А.П. Андре Пьер, который, ссылаясь на израильского журналиста Бернара Турнера, обвинял меня в гибели группы еврейских писателей. Бернар Турнер утверждал, что он был арестован в Москве в 1943 году и отправлен в концлагерь возле Братска. Там в 1949 году он встретил нескольких еврейских писателей, среди них Бергельсона и Фефера, которые ему завещали, если он встретит меня, сказать, чтобы я возложил цветы на могилу загубленного мною неизвестного мученика. Друзья прислали мне номер французской газеты. Я отправил короткое письмо в редакцию, написал, что среди погибших еврейских писателей были мои друзья, и что вкладывать измышления в уста людей, которых больше нет, прием далеко не новый. Редакция поместила мое письмо под заголовком «Антисемитизм господина Эренбурга». Статью Турнера перепечатали разные газеты Запада. А в 1959 году в Париже вышла книга Леона Ленемана, который рекомендует себя корреспондентом израильских, американских и южноафриканских газет. Одна глава посвящена мне. Автор недовольствуется измышлениями Турнера. Он приводит также рассказ американского журналиста доктора Шошкиса. Был еще один свидетель обвинения. Вдовы и сироты убитых писателей знают его имя. Это Илья Эренбург. Он приезжал на заседание трибунала в своем автомобиле. После того, как он отягчал судьбу подсудимых своими показаниями, он спокойно возвращался к себе в свою квартиру на одной из самых центральных улиц Москвы – улице Горького. Я не знаком ни с Турнером, ни с Ленеманом, ни с доктором Шошкисом. Не только семьи погибших еврейских писателей, но и все советские люди, имевшие близких среди жертв Ежова и Берии, знают, что тех, кого намеревались расстрелять, не отправляли ни в какие лагеря. Военный трибунал в Москве в 1952 году приговорил к расстрелу еврейских писателей, в том числе Давида Бергельсона и Ицека Фефера. О процессе и судьбе писателей я узнал только после их посмертной реабилитации. Никогда меня не привлекали к следствию и, разумеется, не вызывали ни на какой суд. Единственное правильное в сообщении доктора Шошкиса, что я жил и живу на улице Горького. Есть старая русская пословица: «Господь любит праведника, а господин – ябедника». Я встречал в жизни праведников. Не знаю, как к ним относится Господь Бог, но честные люди их почитали. Зато я хорошо знаю, как различные господа жаловали ябедников и расплачивались с ними не на далеком небе, а здесь, на земле. В Нью-Йорке, Тель-Авиве, в Париже, как во всех городах мира, живут люди честные и бесчестные. Каждый теперь сможет судить о порядочности моих обвинителей. В шестой части этой книги я рассказал о нападках на космополитов, которые почти всегда обладали еврейскими фамилиями, а крокодилам изображались с положенными им носами. После 1953 года антисемитизм перешел из высокой политики в закоулки быта. Он, однако, не исчез. Я расскажу далеко не все, что знаю. Приведу только несколько примеров, чтобы не показаться голословным. В Дагестане живут горские евреи. По наружности они не походят на евреев Европы. Многие проживают в аулах, занимаются виноградарством и скотоводством. Осенью 1960 года ко мне неожиданно пришли четверо горских евреев и возмущенно рассказали, что в газете Буйнакского района появилась статья, критиковавшая разные религии. Обличая иудаизм, автор статьи утверждал, что набожные евреи подмешивают к питьевой воде немного мусульманской крови.